Неудача. Нетвердой походкой они шли через длинный вестибюль. Иннет старалась щадить больное бедро, Альфред нелепо болтал руками, непослушные ноги шлепали по аэропортовскому ковру, оба смотрели в пол прямо перед собой, отмеривая на пугающем пространстве отрезки по 3 шага. У каждого через плечо сумка Nordic Pleasure Lines. Всякий, кто замечал, как поспешно эти двое отводят глаза от пробегающих мимо темноволосых нью-йоркцев, всякий, кому бросалась в глаза мягкая фетровая шляпа Альфреда, маячившая над толпой, или желтые шерстяные брюки, которые обтягивали выпирающее бедро Иннет, сразу же понимал, что эти старики со Среднего Запада боятся всего вокруг. Но в глазах Чипа Ламберта, ожидавшего их за линией контроля, они были палачами. Чип оборонительно скрестил локти на груди, одной рукой теребя в ухе стальную сережку-заклепку. Как бы напрочь не выдрать ее из уха, но даже самой острой боли, какой могли бы отозваться ушные нервы, будет недостаточно, чтобы привести его в чувство. Стоя у металлодетекторов, Чип наблюдал, как девушка с голубыми волосами обгоняет его родителей. Девушка с голубыми волосами — студенточка, очень даже соблазнительная незнакомка с пирсингом на губах и бровях. Внезапно ему подумалось, если бы он мог быстренько трахнуть эту девицу, то набрался бы решимости для встречи с родителями. А если бы мог трахать ее каждую минуту, то продержался бы до самого конца их визита. Чип был мужчина высокого роста, накачанный на тренажерах, но возле глаз уже залегла сеточка морщин, маслянисто-желтые волосы поредели. Если девушка и обратила на него внимание, то, скорее всего, подумала, что для кожаного костюма он староват. Незнакомка быстро прошла мимо. Чип резче дернул за серьгу, заглушая боль от расставания с этим видением навеки, и заставил себя сосредоточиться на отце. Лицо Альфреда просияло. В толпе чужаков он наконец-то углядел сына. Отчаянным броском утопающего Альфред ринулся к Чипу, схватил его за руку, будто за спасительную веревку. «Ну вот», — пробормотал он, — «ну вот». Следом за Альфредом подковыляла Иннет. «Чип!» — воскликнула она. «Что ты сделал с ушами?» «Папа! Мама!» — сквозь зубы буркнул Чип, надеясь, что девушка с голубыми волосами уже далеко и ничего не услышит. «Рад вас видеть!» В голове у него мелькнула бунтарская мысль насчет сумок Nordic Pleasure Lines на плечах у родителей. Наверное, Nordic Pleasure Lines рассылает такие сумки всем заказавшим круиз, цинично эксплуатируя дешевую ходячую рекламу, либо преследуя чисто практическую задачу — пометить участников круиза и тем упростить высадку-посадку, либо, делая это из лучших побуждений, сплотить пассажиров в единую команду. Впрочем, возможно, Иннет и Альфред специально сохранили свои сумки от прежней поездки с Nordic Pleasure Lines и в очередной раз взяли их с собой из ложно понятой лояльности. Так или иначе, Чипа возмутило, с какой готовностью его родители превращаются в носителей корпоративной пропаганды. Но уже секунду спустя он повесил обе сумки на свои плечи и вместе с ними взвалил на себя непосильное бремя. Созерцать аэропорт Ла-Гвардия, город Нью-Йорк, а заодно и собственную жизнь, одежду, тело родительскими разочарованными глазами. Словно впервые Чип увидел грязный линолеум, водителей, вылитых наемных убийц, потрясавших картонками, на которых были написаны чужие имена, провода, спиралью свисавшие из дыры в потолке. Рядом отчетливо послышалось непечатное ругательство. Снаружи, за большим окном багажного зала, 2 бангладешца толкали неисправное такси под аккомпанемент дождя и агрессивных гудков. «В 4 мы должны быть на причале», — известила Чипа Иннет. «Думаю, папа рассчитывал посмотреть твой кабинет в Wall Street Journal». «Ал?» — возвысила она голос. Ал!» Даже при теперешней сутулости Альфред сохранял былое величие. Густые белые волосы лоснились, словно шкура полярного медведя. Широкие плечи. Чип помнил, как энергично двигались длинные мускулы, когда отец порол кого-нибудь из сыновей, чаще всего самого Чипа. По-прежнему распирали серый твид спортивной куртки. «Ал, ты ведь говорил, что хочешь посмотреть, где работает Чип?» — прокричала Иннет. Ал покачал головой. «Времени не хватит». Багажный транспортер крутился вхолостую. «Ты принял таблетку?» — спросила Иннет. «Да», — ответил Ал. Закрыл глаза и несколько раз медленно повторил. «Я принял таблетку. Я принял таблетку. Я принял таблетку». «Доктор Хедшпит выписал ему новое лекарство», — пояснила Иннет, обращаясь к Чипу. Втайне Чип был уверен, что отец не выражал ни малейшего желания посетить редакцию. По правде говоря, к Wall Street Journal Чип отношения не имел. Издание, в котором он печатался, без гонорара, именовалось Warren Street Journal, ежемесячник трансгрессивного искусства. Кроме того, Чип недавно закончил киносценарий и вот уже почти два года работал на неполной ставке корректором в юридической фирме Брэг Нутер и Спей, с тех пор как вследствие серьезного проступка при соучастии некой студентки лишился должности профессора-ассистента на кафедре текстуальных артефактов в Дском университете в Коннектикуте. Проступок, граничивший с подсудным делом, родители, разумеется, слыхом об этом не слыхали, положил конец долгой череде достижений, которыми его мать могла похваляться в родном Сент-Джуде. Родителям Чип сказал, что оставил преподавание, поскольку вознамерился писать, а когда сравнительно недавно матери понадобились подробности, он упомянул Warren Street Journal, но Иннет послышалось более известное название, и она тут же раструбила об успехе сына своим приятельницам. Эстер Рут, Беа Мейснер и Мэри Бет Шумперт. А Чип, хотя не раз имел возможность поправить мать во время ежемесячных телефонных разговоров, напротив, всячески поощрял ее заблуждение. И в результате ситуация усложнилась. С одной стороны, Wall Street Journal получали в Сент-Джуде, но мать ни словом не обмолвилась, что ищет и не находит имени Чипа на страницах журнала. А стало быть, какая-то часть ее существа превосходно сознавала, что сын там не работает. С другой же стороны, автор таких опусов, как «Креативный адюльтер» и «Во славу притонов», всячески старался, чтобы мать сохранила именно те иллюзии, которые Warren Street Journal считал своим долгом подрывать. Вдобавок ему уже сравнялось 39, и в том, как складывалась его жизнь, конечно же, были виноваты родители. Поэтому Чип искренне обрадовался, когда мать оставила, наконец, опасную тему. «Тремор заметно уменьшился», — продолжала Иннет, понижая голос, чтобы Альфред не расслышал. «Единственный побочный эффект — возможные галлюцинации». «Ничего себе! Серьезный эффект!» — забеспокоился Чип. «Доктор Хедшпит говорит, что у него очень легкая форма, практически полностью поддающийся лекарственному контролю». Альфред не сводил глаз с темной пещеры, из которой вот-вот выползет багаж. Бледные пассажиры цепочкой выстраивались у ленты транспортера. Линолеум испещрен путанными цепочками следов, серых от грязи, образовавшейся из-за дождя. Освещение цвета морской болезни. «Нью-Йорк!» — буркнул Альфред. Глянув на чиповые брюки, Иннет нахмурилась. «Они ведь не из кожи, правда?» «Из кожи». «Как же ты их стираешь?» «Это кожа, мама. Ее моют, как собственное тело». «Мы должны быть на причале в 4, и не минуты позже», — напомнила Иннет. Пещера отрыгнула несколько чемоданов. «Помоги мне, Чип!» — позвал отец. В Вскоре Чип вышел на ветер и дождь, покачиваясь под тяжестью всех четырех родительских сумок. Альфред по инерции шаркал вперед, боясь остановиться. Начать движение вновь будет ему не под силу. Иннет чуть приотстала, ее донимала боль в бедре. Она прибавила в весе, а в росте, пожалуй, уменьшилась с тех пор, как Чип видел ее в последний раз. Она всегда была красивой женщиной, но Чип воспринимал ее прежде всего как авторитет, и даже глядя на мать в упор, не сумел бы описать ее внешность. «Это что, ковкая сталь?» — поинтересовался Альфред, потихоньку продвигаясь в очереди на такси. «Да», — Чип потеребил мочку уха. «На вид точь-в-точь старая четвертьдюймовая заклепка». «Ага». «И как это делают? Плющат? Молотом куют?» «Молотом», — ответил Чип. Альфред поморщился и со свистом втянул воздух. «Мы едем в круиз краски роскошной осени», — защебетала Иннет, когда все трое уселись в желтое такси, и машина помчалась через Куинз. «Плывем до Квебека, а на обратном пути все время будем любоваться листопадом. Папочке очень понравился наш последний круиз. Правда, Ал? Ты ведь получил удовольствие от того круиза?» По кирпичным оградам домов, тянувшихся вдоль Ист-Ривер, яростно молотил дождь. Чип предпочел бы погожий день, солнечный пейзаж, голубую воду, и чтобы ничего не надо было прятать. В это утро дорога напрочь лишилась всех красок, кроме расплывчатых красных тормозных огней. «Один из крупнейших городов мира», — взволнованно произнес Альфред. «Как ты себя чувствуешь, папа?» — спросил наконец Чип. «Чуть лучше, и я окажусь в раю. Чуть хуже — в аду». «Мы в таком восторге от твоей новой работы», — вставила Иннет. «Одна из крупнейших газет в стране», — подхватил Альфред. «Уолл Стрит Джорнал». «Чувствуете? Рыбой пахнет. Океан рядом», — сказал Чип. «Нет, это от тебя». Иннет нагнулась и ткнулась лицом в его кожаный рукав. «Твоя куртка очень пахнет рыбой». Он высвободился. «Мама, ну, пожалуйста». Беда в том, что Чипу недоставало уверенности в себе. Прошли те денечки, когда он мог позволить себе эпатировать буржуа. Если не считать квартиры на Манхэттене, да хорошенькой подружки Джулии Врейс, не осталось почти ничего, чем он мог бы убедить себя, что является дееспособной особью мужского пола. Никаких достижений, сопоставимых с заслугами брата Гарри, банкира, отца троих детей. Или сестры Дениз, которая в 32 года была замом шеф-повара в новом филадельфийском ресторане, престижном и процветающем. Чип надеялся, что успеет до приезда родителей продать киносценарий, но закончил черновик только к полуночи во вторник, а потом отработал 3 14-часовые смены в Брэгнутер и Спей. Понадобились наличные, чтобы уплатить за август и успокоить владельца квартиры. Чип взял ее в субаренду. Насчет квартплаты за сентябрь и октябрь. Вдобавок требовалось закупить продукты для ланча, сделать уборку, и лишь нынче под утро он, наконец, проглотил давно припасенную таблетку Ксанакса. Лекарство от невроза, предназначенное для пожилых пациентов. Без малого неделю Чип не видел Джулию и даже не разговаривал с ней. Множество нервозных посланий, оставленных на ее автоответчике за последние двое суток, он приглашал ее пообедать вместе с родителями и Дениз у него на квартире в субботу около полудня и просил по возможности не упоминать при стариках, что она замужем за другим человеком. Джулия оставила без ответа, молчала и по телефону, и по электронной почте, а это и человека более хладнокровного, нежели Чип, могло навести на весьма тревожные мысли. На Манхэттене дождь лил, как из ведра. Вода потоком струилась по фасадам домов, пенилась в раструбах водостоков. Подъехав к своему дому на 9-й Восточной улице, Чип принял из рук Иннет деньги, через окошечко передал их таксисту, шофер в тюрбане поблагодарил, и тут только Чип сообразил, что чаевые слишком малы. Он вытащил из бумажника 2 однодолларовые бумажки и помахал ими у плеча водителя. «Довольно, довольно!» — запищала Иннет, перехватив его руку. «Он уже сказал спасибо!» Но деньги уже ушли. Альфред пытался открыть дверцу, дергая рукоятку стеклоподъемника. «Нету, папа!» — Чип перегнулся через него и распахнул дверцу. «Сколько же ты ему дал?» — спросила Иннет у Чипа. Они стояли под козырьком подъезда, дожидаясь, пока таксист выгрузит из багажника вещи. «Около 15%, — ответил Чип. «По-моему, ближе к 20%, — заявила Иннет. «Ну, давай поспорим, прямо сейчас». 20% многовато, — прогремел Альфред. «Это неразумно». «Желаю вам всем хорошего дня», — попрощался водитель, похоже, без иронии. «Чаевые дают за обслуживание, за любезность», — не унималась Иннет. «Если обслуживание и обращение особенно хороши, я готова дать 15%. Но если ты раздаешь чаевые автоматически...» «Всю свою жизнь я страдал от депрессии», — послышалось Чипу, или Альфред в самом деле это сказал. «Что-что?» — переспросил он. «Годы депрессии все изменили. Изменили стоимость доллара». «А, так речь об экономической депрессии». «В таком случае невозможно выразить в деньгах, когда обслуживают действительно хорошо, или наоборот, очень плохо», — продолжала Иннет. «Доллар тоже деньги, и немалые», — подхватил Альфред. 15% только за исключительную, да-да, исключительную любезность». «Хотел бы я знать, почему мы непременно должны обсуждать эту тему», — сказал Чип матери. «Именно эту, а не какую-нибудь другую». «Нам обоим ужасно хочется посмотреть, где ты работаешь», — ответила Иннет. Швейцар по имени Зороастр выбежал навстречу, чтобы помочь с багажом, и проводил Ламберта в норовистый местный лифт. «На днях я столкнулась в банке с твоим старым другом Дином Дриблетом», — сказала Иннет. «Всякий раз, как встречаю Дина, он непременно спрашивает про тебя. На него произвело впечатление, что ты теперь пишешь». «Дин Дриблет всего-навсего одноклассник, а не друг», — заметил Чип. «Его жена только что родила 4-го. Я тебе рассказывала, они построили огромный дом за городом в Парадайз-Вэлли. Ты насчитал у них 8 спален, да, Ал?» Альфред, не мигая, уставился на жену. Чип нажал кнопку закрыть двери. «В июне мы с отцом были у них на новоселье», — сообщила Иннет. «Грандиозно! Они заказали еду из ресторана, целые горы креветок. Горы креветок прямо в панцирях. В жизни не видела ничего подобного». «Горы креветок», — фыркнул Чип. Двери лифта, наконец, закрылись. «И дом прекрасный», — гнула свое Иннет. «По меньшей мере 6 спален, и, похоже, они их все заполнят. Дела у Дина идут невероятно успешно. Сперва он создал компанию по уходу за газонами, когда понял, что похоронный бизнес не для него. Но ты же знаешь, Дейл Дриблет, его отчим, владеет агентством часовни Дриблета. Ты же знаешь. А теперь повсюду висят его рекламные щиты. Он создал организацию здравоохранения. Я читала в газете, это самое быстро растущее ОЗ в Сент-Джуди. Называется Didi Care, как и его компания по уходу за газонами, и тоже рекламируется на счетах. Он настоящий предприниматель, вот что я тебе скажу». «Медленный лифт», — протянул Альфред. «Дом довоенный», — напряженным голосом пояснил Чип. «Чрезвычайно престижный. Знаешь, что он собирается подарить матери на день рождения? Для нее это будет сюрприз, но тебе-то можно рассказать? Он везет ее в Париж на 8 дней. 2 билета первого класса, 8 суток в Ритце. Такой вот Дин человек. Для него семья — все. Представляешь? Сделать матери такой подарок. Ал, ты ведь говорил, что один только дом наверняка обошелся им в $1 000 000. А, Ал? Дом большой, но построен кое-как, — с неожиданной энергией возразил Альфред. Стены тонкие, как бумага. Все новые дома так строят, — вступила Синит. Ты спрашивала, какое впечатление произвел на меня их дом. По-моему, это показуха. И креветки тоже показуха. Никакого вкуса. Мороженое, наверное, предположила Иннет. Люди с легкостью покупаются на такие штуки, продолжал Альфред. Месяцами только и разговоров, что о горах креветок. Ну, сам посуди, обратился он к Чипу, словно к непредвзятому наблюдателю. Твоя мать до сих пор о них рассуждает. На миг Чипу показалось, будто отец превратился в незнакомого симпатичного старика, но он знал, что в глубине души Альфред все тот же тиран, горластый и склонный к рукоприкладству. 4 года назад, когда Чип последний раз навещал родителей в Сент-Джуде, он прихватил с собой тогдашнюю свою подружку Руфи, юную марксистку из Северной Англии. И эта крашеная блондинка сперва нанесла целый ряд оскорблений лучшим чувствам Иннет, закурила в доме, громко расхохоталась при виде любимых хозяйкой акварелей с видами Букингемского дворца, вышла к обеду без лифчика и отказалась попробовать даже ложечку салата из водяного ореха, зеленого горошка и кубиков чеддера под густым майонезным соусом, который Иннет готовила по праздникам. А после подкалывала и провоцировала Альфреда, покуда отца не прорвало. «Черные погубят эту страну. Черные не способны сосуществовать с белыми. Они рассчитывают, что о них будет заботиться правительство. Они не умеют вкалывать до 7-го пота. Чего у них напрочь нет, так это дисциплины. А кончится все это резней, уличной резней. И ему наплевать, что Руфи о нем думает. Она тут гостья, в его доме и в его стране. И не вправе критиковать то, чего не понимает. А Чип, предупредивший Руфи, что его родители — самые консервативные американцы в Америке, из-под тишка улыбался ей, как бы говоря, ну, все, как я обещал. Не прошло и 3 недель, как Руфи бросила его, сообщив мимоходом, что он гораздо больше похож на своего отца, чем думает. «Ал», — сказала Иннет, как только лифт остановился. «Ты должен признать, что праздник был очень, очень милый, и что со стороны Дина было очень мило пригласить нас». Альфред словно и не слышал. Возле двери в квартиру торчал прозрачный пластиковый зонтик, в котором Чип с облегчением признал имущество Джулии Врейс. Он выволакивал из лифта родительские пожитки, когда дверь квартиры распахнулась, и перед ними предстала Джулия собственной персоной. «О-о!» — возбужденно затараторила она. «Как вы рано!» Часы Чипа показывали 11:35. Фигуру Джулии скрывал бесформенный лавандово-лиловый плащ. В руках она держала большой магазинный пакет. Сырой воздух распушил длинные волосы цвета горького шоколада. Тоном человека, заигрывающего с каким-то крупным животным, она поздоровалась с Альфредом и Иннет, с каждым по отдельности. Альфред и Иннет пролаяли свои имена и протянули Джулии руки, оттесняя ее обратно в квартиру, где Иннет засыпала ее вопросами, в которых Чип, тащивший следом багаж, отчетливо различал намеки и подтексты. «Вы живете в городе? Ты часом не сожительствуешь с нашим сыночком, а?» — расспрашивала Иннет. «Работаете тоже в городе? Зарабатываешь деньги? Или ты из чуждой нам богатенькой семьи новоанглийских снобов? И выросли здесь? Или ты приехала сюда из-за палачей, из тех мест, где люди добрые и близки к земле, и где нет евреев? О, так ваша семья до сих пор живет в Огайо? А может, твои родители последовали предосудительной моде и развелись? У вас есть братья и сестры? Надеюсь, ты не единственный избалованный ребенок и не католичка с миллионом братьев и сестер. После того, как Джулия прошла вступительный тест, Иннет переключила свое внимание на квартиру. Мучаясь от неуверенности в себе, Чип постарался придать жилью презентабельный вид. Купил пятновыводитель и вытравил с красного кресла следы спермы. Разобрал бастион винных пробок, который возводил в нише над камином со скоростью полудюжины Мерло и Пино Гриджо в неделю. Снял со стены в ванной увеличенные фотографии мужских и женских гениталий. Гордость своей художественной коллекции, заменив их тремя дипломами, которые Иннет давным-давно для него окантовала. Нынче утром, полагая, что и так уже поступился слишком многим, Чип подправил свой имидж, вырядившись для встречи с родителями в кожаные шмотки. «Вся комната размером с ванную Дина Дриблета», — объявила Иннет. «Правда, Ал?» Альфред вывернул свои дрожащие руки и внимательно изучил их тыльную сторону. «В жизни не видала такой огромной ванны». «И нет, ты бестактна», — оборвал ее муж. Чип мог бы сообразить, что и реплика Альфреда не отличалась деликатностью, поскольку подразумевала, что отец соглашается с замечанием матери насчет квартиры, только считает неуместным говорить об этом вслух. Однако Чип не мог сосредоточиться ни на чем, кроме ручки фена, выглядывавшей из пакета Джулии. До сих пор она держала этот фен в ванной Чипа. Очевидно, Джулия собралась уходить. «У Дина стриж, есть джакузи, и душевая кабинка, и ванна, все раздельно», — захлебывалась Иннет. «Даже раковина у каждого своя». «Извини, Чип», — сказала Джулия. Жестом он попросил ее подождать. «Как только Денис приедет, сядем за стол», — предупредил он родителей. «Простой домашний ланч. Располагайтесь поудобнее». «Рада была познакомиться», — сказала Джулия Иннеду Альфреду. И, понизив голос, добавила, обращаясь к Чипу. «Денис скоро приедет. Все будет хорошо». Она открыла дверь. «Мама, папа», — пробормотал Чип, — «одну минуточку». Он вышел вслед за Джулией и захлопнул за собой дверь. «Ты не слишком удачно выбрала время. Совсем неудачно, право же?» Тряхнув головой, Джулия откинула волосы назад. «А я рада, что впервые в жизни сумела соблюсти в отношениях с мужчиной собственные интересы». «Отлично. Большой шаг вперед», — Чип вымученно улыбнулся. «Но как насчет сценария? Иден его читает?» «Думаю, прочтет за выходные». «А ты?» «Я прочла», — Джулия отвела взгляд. «Почти весь». «Идея в том, — пояснил Чип, — чтобы вначале было это препятствие, которое зритель должен преодолеть. Отвлекающий момент в самом начале — классический прием модернизма. Зато к концу вовсю нарастает напряжение». Джулия, не отвечая, повернулась к лифту. «Ну, ты уже дочитала до конца?» — спросил Чип. «Ох, Чип!» — с горечью вырвалось у нее. «Твой сценарий начинается с лекции о проблемах фаллоса в елизаветинской драме. На 6 страниц!» Он это знал. Уже которую неделю Чип почти каждую ночь просыпался задолго до рассвета, чувствуя, как сводит спазмами желудок. Он судорожно скрипел зубами, отгоняя граничившие с кошмаром сомнения. Уместен ли в первом акте сценария кассового фильма длиннющий академический монолог, посвященный елизаветинской драме? Порой Чипу требовались целые часы, чтобы, встав с постели, побродив по комнате, выпив Мерло или Пино Гриджо, вернуть себе уверенность в том, что этот глубоко теоретический начальный монолог не только не является роковой ошибкой, а, напротив, обеспечивает его работе товарный вид. Но теперь, глядя на Джулию, он видел, что ошибался. От души соглашаясь с ее критикой, Чип приоткрыл дверь квартиры и крикнул родителям. «Еще минуточку! Мама! Папа! Одну минуточку!» Но, захлопнув дверь, он вновь припомнил прежние аргументы. «Понимаешь, этот монолог предваряет все развитие сюжета. В зародыше там присутствует буквально каждая тема. Пол, власть, личностная идентификация. Дело в том, что... Погоди, Джули, ну куда ты?» Покорно повесив голову, словно надеясь, что так он не догадается о ее намерении уйти, Джулия отвернулась от лифта, подошла к нему. «Дело в том, — повторил он, — что девушка сидит в аудитории, в первом ряду, и слушает лекцию. Это ключевой образ. Он ведет дискурс...» «И потом, эти твои рассуждения насчет ее груди, — перебила Джулия, — слишком уж их много. Явный перебор». Это тоже была правда, хотя жестокая и несправедливая с точки зрения автора, который никогда бы не собрался с духом написать сценарий, если бы не заманчивая возможность без конца обращаться в мыслях к юным персям своей героини. «Может, ты и права», — сказал он, — «хотя отчасти физиологизм дан намеренно. Ведь в том-то и ирония, понимаешь, что ее привлекает его ум, тогда как его привлекает в ней...» «Но для женщины читать об этом все равно, что рассматривать прилавок с птицей», — упрямо возразила Джулия. «Грудка, грудка, грудка, бедро, ножка». «Кое-какие подробности я могу убрать», — тихо сказал Чип. «И вступительную лекцию могу сократить. Я просто хотел, чтобы вначале было препятствие». «Ну да, чтобы зритель его преодолел. Остроумная идея». «Ну, пожалуйста, останься на ланч. Джули, очень тебя прошу». Дверь лифта открылась. «По-моему, для женщины это обидно». «Но речь не о тебе. Сценарий не имеет к тебе никакого отношения». «Замечательно. Стало быть, грудь не моя?» «Господи, ну погоди минуточку». Чип вернулся к двери в свою квартиру, распахнул ее и оторопел, лицом к лицу столкнувшись с отцом. Крупные руки Альфреда отчаянно дрожали. «Папа, еще минуточку!» «Чип», — произнес Альфред, — «попроси ее остаться. Скажи, что мы просим ее остаться». Кивнув, Чип закрыл дверь перед носом у старика, но за те считанные секунды, что он стоял к Джулии спиной, она успела войти в лифт и уехать. Он нажал кнопку вызова «Бесполезно». Выбежал на лестницу и помчался вниз по ступенькам. После цикла блестящих лекций, прославляющих необузданную погоню за удовольствиями как стратегию, подрывающую бюрократию рационального разума, Билла Квейнтенса, молодого привлекательного профессора кафедры текстуальных артефактов, соблазняет красивая поклонница, студентка Мона. Их неистовый роман только-только начинается, когда брошенная жена Билла, Хиллари, застает влюбленных на месте преступления. В напряженной конфронтации, символизирующей столкновение терапевтической и трансгрессивной концепции, Билл и Хиллари сражаются за душу юной Моны, которая лежит между ними обнаженная на смятых простынях. Хиллари удается покорить Мону своей крипторепрессивной риторикой, и Мона публично разоблачает Билла. Билл теряет работу, но вскоре обнаруживает в электронной почте послание, свидетельствующее, что Хиллари подкупила Мону, чтобы та разрушила его карьеру. Билл везет своему адвокату дискету с уликами, но его машину смывает с дороги бушующая река Д. Дискета выплывает из затонувшей машины, бесконечный неукротимый поток уносит ее в бушующий океан Эроса Хаоса. Эту аварию считают самоубийством с использованием транспортного средства. А в финальной сцене Хиллари получает на кафедре место Билла, и мы видим, как она читает лекцию об опасностях необузданной погони за удовольствиями в аудитории, где в первом ряду сидит ее демоническая любовница-лесбиянка Мона. Так выглядела одностраничная заявка, которую Чип составил на основе закупленных оптом пособий для начинающего сценариста и однажды зимним утром отправил факсом проживающей на Манхэттене продюсерше Иден Прокуро. Не прошло и 5 минут, как зазвонил телефон, и молодой равнодушный женский голос предупредил: «С вами будет говорить Иден Прокуро». И тут же подключилась сама Иден Прокуро. Заверещала. «Мне это нравится, нравится, нравится, нравится, нравится!» С той поры минуло полтора года. Заявка на одну страницу разрослась до 124 страниц сценария под названием «Академический пурпур». И теперь Джулия Врейс, шоколадно-волосая обладательница того самого равнодушного секретарского голоса, уходила от него, а он, спеша вниз по лестнице в надежде перехватить ее, перемахивая разом через 2-3 ступеньки, хватаясь на площадках за балясины перил и рывком изменяя траекторию движения, думал только об одном, видел перед собой только одно — фатальные упоминания грудей на 124 страницах, фотографически отпечатавшейся в памяти рукописи. Страница 3. Припухшие губы, высокая округлая грудь, узкие бедра и... Страница 3. На кашемировом свитере, ласкающем ее грудь. Страница 4. Быстро вперед, ее совершенно девичья грудь с готовностью... Страница 8. Созерцая ее грудь. Страница 9. Созерцая ее грудь. Страница 9. Растерянно переводит взгляд на ее совершенную грудь. Страница 11. Созерцая ее грудь. Страница 12. Мысленно лаская ее совершенную грудь. Страница 13. Созерцая ее грудь. Страница 15. Неотрывно созерцая ее совершенную девичью грудь. Страница 23. Объятие, ее совершенная грудь, вздымаясь, прижимается к его. Страница 24. Обуздывающий бюстгальтер, выпуская на волю ее мятежную грудь. Страница 28. Лизнуть блестящую от пота грудь. Страница 29. Фаллически вздыбленный сосок ее мокрой от пота груди. Страница 29. Мне нравится твоя грудь. Страница 30. «Обожаю твои тяжелые медовые груди». Страница 33. «Груди Хиллари, две гестаповские пули. Вероятно...» Страница 36. «Колючий взгляд, готовый выпустить воздух из ее груди». Страница 44. «Упоительная грудь, прикрытая пуританским махровым халатом и...» Страница 45. «Стыдливо прижимая к груди полотенце...» Страница 76. Ее невинные грудки скрывались теперь под армейским. Страница 83. «Я тоскую по твоему телу. Я тоскую по твоей совершенной груди. Я...» Страница 117. Фары утонувшей машины светятся точно млечно-белые груди. И, наверное, таких строк было еще больше. Разве он все упомнит? И это при том, что первыми, главными читателями станут две женщины. Чипу уже казалось, что Джулия и бросает его от того, что в «Академическом пурпуре» непомерно часто упоминаются груди, а начало завалено. Сумея он внести кое-какие исправления в экземпляр, переданный Джулией, а главное, в тот экземпляр, который старательно распечатал для Иден Прокуро на лазерном принтере, на дорогой матовой бумаге, у него была бы надежда не только поправить свои финансы, но и когда-нибудь снова выпустить на волю и ласкать невинные, млечно-белые груди самой Джулии. Ведь в последние месяцы именно это занятие, которому он предавался почти ежедневно на исходе утра, оставалось одним из немногих, даривших неудачнику хоть какое-то утешение. Выскочив с лестницы в холл, Чип обнаружил, что лифт уже дожидается очередной жертвы. В распахнутую входную дверь он увидел, как отъезжает такси. Зороастр подтирал на шахматном полу холла дождевые лужицы. «До свидания, мистер Чип!» — насмешливо протянул он, очевидно, не в первый раз вдогонку выбежавшему на улицу Чипу. Крупные капли дождя стучали по асфальту, наполняя воздух холодной, свежей и чистой влагой. Сквозь завесу воды, падавшей с козырька подъезда, Чип видел, как таксист Джулии притормозила на светофоре. У противоположного тротуара остановилось, выпуская пассажира, другое такси, и Чип прикинул, что мог бы сесть в машину и попросить водителя ехать за Джулией. Идея соблазнительная, но есть сложности. Во-первых, пустившись догонять Джулию, он повторит худшее из того набора правонарушений, за которые ректорат Дского университета в истерически ханжеском послании некогда грозил ему гражданским и уголовным судом. В число инкриминированных Чипу преступлений входили мошенничество, несоблюдение условий контракта, похищение, сексуальное домогательство, предусмотренное разделом 9 устава, снабжение несовершеннолетнего учащегося алкогольными напитками, приобретение и распространение подконтрольного препарата, но по-настоящему напугало Чипа обвинение в преследовании, в непристойных, угрожающих и злонамеренных звонках, а также в насильственном вторжении в частную жизнь молоденькой девушки. Он до сих пор не оправился от страха. Вторая сложность, сугубо практическая, заключалась в том, что в кошельке у Чипа было всего $4 и менее 10 на банковском счету. Кредит по карточкам в сущности исчерпан, а до вечера понедельника новых договоров на вычетку не дадут. Поскольку же на последнем свидании, 6 дней назад, Джулия усиленно жаловалась, что Чип де вечно предпочитает сидеть дома и есть макароны, вечно лезет к ней с поцелуями и требует секса, иногда ей кажется, так она сказала, что секс заменяет ему наркотики, и, наверное, единственная причина, по которой он не подсел на крэк или героин, состоит в том, что секс ему достается даром, а он в последнее время стал сущим жмотом. Еще Джулия сказала, что сама сейчас принимает лекарства и временами не может отделаться от впечатления, будто принимает таблетки за них обоих. Но это вдвойне несправедливо, ведь тем самым все аптечные расходы ложатся на нее, а таблетки слегка притупляют обычный интерес к сексу. Вдобавок, Чип, путь его воля, даже в кино перестал бы ее водить, так бы и кувыркались в постели все выходные напролет, опустив занавески на окнах и питаясь в промежутках подогретыми макаронами. Чип имел все основания подозревать, что продолжение разговора с Джулией ему придется оплатить как минимум дорогущим ланчем из зажаренных на мескитных углях осенних овощей и бутылкой сансера. А где взять на это деньги? Вот почему он застыл на месте, ничего не предпринимая, меж тем, как красный свет светофора сменился зеленым, и такси вместе с Джулией скрылось из виду. Дождь хлестал по мостовой белыми, гнойными на вид струями. На противоположной стороне дороги вышла из другого такси длинноногая женщина в облегающих джинсах и роскошных черных сапогах. Последней каплей в это полное несправедливости утро стало для Чипа то обстоятельство, что длинноногая женщина оказалась его младшей сестренкой Дениз. Единственной на свете привлекательной молодой особой, на которую он не мог и не собирался ни смотреть с вожделением, ни воображать себя с ней в постели. Дениз несла черный зонт, букет цветов и перевязанную шпагатом коробку с пирожными. Кое-как перебравшись по лужам и потокам через дорогу, она остановилась рядом с Чипом под козырьком подъезда. «Послушай», — с нервозной улыбкой сказал Чип, не глядя на сестру, — «у меня к тебе большая просьба. Подержи тут оборону, а я разыщу Иден и заберу у нее сценарий. Мне нужно срочно внести очень важные поправки». Дениз сунула ему зонтик, словно слуге или Кэдди к клюшконосу. Смахнула с джинсов воду и грязь. От матери Дениза наследовала темные волосы и бледный цвет лица. От отца... вызывающее трепет выражение арбитра в вопросах морали. Это она велела Чипу пригласить родителей и угостить их ланчем. Говорила она диктаторским тоном, точь-в-точь всемирный банк, излагающий свои условия погрязшему в долгах латиноамериканскому государству, ибо Чип, увы, и вправду задолжал сестре. Он был должен ей ни много ни мало $10 000, плюс 5 500, плюс 4 000 и плюс еще 1000. «Понимаешь», — продолжал он, — «Иден собирается сегодня прочесть сценарий, и с финансовой точки зрения совершенно ясно, насколько важно, чтобы мы...» «Ты не можешь сейчас уйти», — оборвала его Дениз. «Всего часок», — настаивал Чип, — «максимум полтора». «Джулия здесь?» «Нет, она ушла. Поздоровалась с ними и ушла». «Это разрыв?» «Не знаю. Она принимает лекарства, а я не верю в эти...» «Погоди, погоди! Ты к Иден собрался или вдогонку за Джулией?» Чип подергал сережку в левом ухе. «На 90% к Иден». «Чип!» «Нет, ты послушай! Она произносит слово «здоровье» так, словно речь идет об абсолютных и вечных ценностях». «Джулия?» 3 месяца кряду глотает таблетки, совсем отупела от них, и эту тупость именует душевным здоровьем. С таким же успехом можно называть слепоту зрением. Теперь, когда я ослепла, я вижу, что и смотреть-то не на что». Денис вздохнула, опустила руку с букетом. «К чему ты ведешь? Хочешь догнать ее и отнять лекарство?» «Я веду к тому, что структура всей нашей цивилизации насквозь извращена», — объявил Чип. «Бюрократия присвоила себе право определять некие состояния разума как болезненные. Нежелание тратить деньги — симптом недуга, нуждающегося в дорогостоящем медикаментозном лечении. А это лечение подрывает либидо, то есть вкус к единственному в мире бесплатному удовольствию, и тем самым человек вынужден тратить еще больше денег на суррогаты. Душевное здоровье как таковое определяется способностью индивида участвовать в экономике потребления. Покупая лекарства, покупаешь потребность покупать. А я, лично я, проигрываю битву с коммерциализированной, медикаментированной, тоталитарной эпохой. Проигрываю сию минуту!» Прикрыв один глаз, второй Дениза открыла очень широко. Раскрытый глаз, словно почти черная капля бальзамического уксуса на белом фарфоре. «Допустим, я соглашусь, что все это весьма животрепещущая проблема», — сказала она. «В таком случае, может, ты перестанешь рассуждать на эту тему, и мы войдем в дом?» Чип покачал головой. «В холодильнике паровой лосось, щавель со сметаной, салат из зеленых бобов и фундука. Есть еще вино, французский батон и сливочное масло. Отличное, свежее масло из Вермонта». «Ты хоть заметил, что папа болен?» «Ну, всего часочек, максимум полтора». «Я тебя спрашиваю, ты заметил, что папа болен?» Чип как наяву увидел отца. Дрожащая, умоляющая фигура в дверном проеме. Отгоняя это видение, он попытался вызвать другое. Секс с Джулией, секс с синеволосой незнакомкой, с Руфи, с кем угодно. Но мерещилось ему лишь скопище яростных, как фурии, грудей, почему-то без тел. «Чем скорее я доберусь до Иден и внесу поправки, тем скорее вернусь», — пообещал он. «Если ты хочешь мне помочь...» По улице ехало свободное такси. Чип допустил ошибку, глянув в ту сторону, и Дениза истолковала его взгляд превратно. «Денег я тебе дать не могу». Он дернулся, словно она плюнула ему в лицо. «Господи, Денис!» «Рада бы, но не могу». «Да я не просил у тебя денег». «Ведь чем все это кончается?» Чип повернулся на каблуках, шагнул в потоке дождя и двинулся к площади University Place, злобно улыбаясь самому себе. По щиколотку в серой булькающей воде, растекшейся по всему тротуару. В кулаке он сжимал, не раскрывая, зонтик Дениз и думал, как несправедливо, что он насквозь промокнет. «Ведь это ж не его вина!»